Глава 24, в которой у каждого в кармане есть какая-то козырная карта. В переулке, где когда-то я повстречал странную девочку и ее ручного питомца с клыками, налитыми ядом, было пусто. Я даже немного расстроился. Был у меня к ней разговор кое-какой. Я давно об этом подумал. Как, кстати, и к Сайрусу. Ну, последнего поймать невелика задача, а вот странную девочку с черными глазами – не факт. Хотя, если отловить с десяток змей и сказать им, что я ее ищу, то, может, мое слово и дойдет до ее ушей. «Пауни?» – неуверенно сказал я. «Пауни, ты здесь?» Тишина. Только ветер в руинах посвистывает. «Обидно». Никого нет дома. Только Назир озирается, пытается понять, кого я зову. Бродягу Раджа я отыскал на диво быстро, сам не ожидал. Причем этот хаб не сильно-то и отличался от любого другого питейного заведения Роттермарка. Даже хозяин его смахивал чем-то на Ибрагима. Нет, внешне они были разные, но ухватки одни и те же. Надо полагать, тут все дело в том, что кабачик... Профессия интернациональная. Языки и расы разные, но цель одна – нажиться на нас, пьющих и едящих. «Привет!» Джокер уже был тут, он пил пиво и грыз копченое ребрышко. «Бросай кости, в ногах правды нет!» «Здорово!» – ответил ему я, помахал рукой и сел напротив. «Давай, не томи!» «Товар против оплаты!» – с набитым ртом произнес жучок. «Я тебе доверяю, ты клиент хороший!» Можно сказать, серьезный, но порядок есть порядок. Не вопрос. Я достал его гонорар. Открывай обмен, я тебе доверяю. Не сомневаюсь, фыркнул он. Если я тебя кину, то мне будет куда хуже, чем тебе, если это сделаешь ты. Ко мне в сумку упал свиток, я быстро его развернул, пробежал глазами и расплылся в улыбке. Ну... Теперь Макпратам точно будет лихо. Это же не бумага, это бомба. Обязательства. Мы, клан Макпратов, в лице его старейшины Макмиллана Макпрата, обязуемся привести земли и народ пограничья под руку королевы Запада, Пресветлой Анны, в уплату за услуги, оказанные нам. Мы обязуемся предать забвению порядки, заведенные нашими предками, и принять законы нашей новой повелительницы. Мы обязуемся искоренить верование этой земли и предать смерти жрецов. Мы обязуемся убивать всех и каждого, мужчин и женщин, стариков и детей, всех, кто не пожелает пойти под руку нашей новой повелительницы. Порукой тому наша жизнь. От клана Макпрат Макмиллан Макпрат, с сего момента покорный раб и слуга Пресветлой и прекрасной королевы Анны. И печать на подписи. Красивая. Холмы и топоры, скрещенные над ними. И текст, в котором видны написанные готическими буквами слова «Макпрат». «Не перегнули вы?» Я ухмыльнулся. «Слуги, покорный раб, не слишком?» «Печать настоящая, так что можно писать что угодно», отмахнулся Джокер и отхлебнул пиво. «И Макпраты могут теперь говорить свою защиту что угодно, им все равно никто не поверит. Документ-то подлинный». «Вами выполнено задание, хула, тоже оружие. Награды за выполнение задания. 5000 опыта, 1500 золотых». Примечание. Драгоценность из сокровищницы Макмагнусов будет вручена вам при следующей встрече с Лосарнахом Макмагнусом. Не соврал. Теперь точно пройдет как надо, если эту бумажку подать разумно. Вам предложено принять задание в народные массы. Данное задание является 9-м в цепочке квестов «Зона влияния». Условия. Очернить клан Макпратов в глазах простых гельтов, приведя добытые вами несомненные доказательства их преступных замыслов. Награды. 2000 опыта, 1000 золотых. Боевой топор, ковки старых гельтских мастеров. Получение следующего квеста в цепочке. Принять? Вопросы сняты, кивнул я. Квест закрылся. Фирма веников не вяжет, с достоинством произнес Джокер. Что с доплатой, поинтересовался я. Документ козырный, спора нет, но моя оплата тянет на большее. На выбор. Джокер отхлебнул пиво. Либо 100 000 золотом, либо 10% скидка на 5 последующих заказов. Это без торга, просто выбирай. Предложение королевское, говорю тебе по дружбе. Сам такое впервые вижу. Деньги – это просто деньги, и не более того. Да и заказы у меня всегда не дешевые. Выбираю скидку, твердо сказал я, вопрос закрыт. Правильный выбор, одобрил Джокер. Еще какие пожелания есть? Пока нет, ответил ему я, но полагаю, что это временно и ненадолго. Если что, стучись, допил он пиво. Ладно, постыдился маленько и хватит. Пойду-ка я, найду гостиницу и заветную бумажку в сундук уберу от греха. Да и все остальное благоприобретенное тоже. Кто его, Раваха, знает? Положит нас всех завтра и привет. Кстати, надо будет одного, а то и двух человек посадить неподалеку от места сражения. И если мы там все ляжем, то пусть они наши манатки соберут. Собственно, осуществив желаемое, я игру покинул. Надо еще вопрос с Назиром решить, чтобы завтра никакой осечки не было. То есть она, быть может, не сказать «они», но это уже от нас зависеть будет. А вот если суровый ассасин в дело вмешается и его похерит, то это никуда не годится. «С тобой точно все нормально?» Вика даже побледнела, увидев, что я вылезаю из капсулы. Очень она удивилась, вон как глаза выпучила. «Ну да, на часах всего лишь 8:00. Я в такое время вовсю по фаерлу шарюсь, не помышляя о домашнем уюте. А тут еще и выходные, которые я с ней провел». «Ну да». Я почувствовал в теле непривычную бодрость. Ничего не болело, коленки не хрустели. Вот что значит с играми не перебарщивать. «Я бы поел чего-нибудь. Ну, знаешь, семейный ужин, обсуждение прошедшего дня. Можно даже и вина выпить. Почему нет?» Вика напоминала рыбу, вытащенную из воды. Она пару раз открыла и закрыла рот, а после потерла глаза и жалобно сказала. «Может, я сплю? То есть ты не будешь в ночной темноте, когда я уже сплю, шумно шарить в холодильнике и есть сухомятку при свете открытой дверцы, а как положено, сядешь за стол?» «Сяду», — подтвердил я. «Если еда есть. Она, кстати, есть». «Ну, как не быть?» Почему-то невесело улыбнулась девушка, слезла с дивана, вдела ноги в тапочки и направилась на кухню. Я тем временем набрал номер Костика. «Привет!» – бодро гаркнул я, услышав его голос. «Как жизнь?» «Умеренно». Умник явно немного напрягся. «А что?» «Два дела есть!» – решил не затягивать я. «С какого начать? С насущного или с приятного?» «Доверие не внушает оба дела». Не стал скрывать свои мысли Костик. «Ну, давай с приятного. Насущное подождет». «Ты в пятницу едешь за город!» И я издал некий горловой звук, который вроде как должен был имитировать звук фанфар. «Веселье, катание с горок, горячее мясо, спиртные напитки и...» «И?» — уныло спросил Костик. «Она!» Многообещающе продолжил я. «Та самая! Там я тебя познакомлю с девушкой твоей мечты!» «Можно подумать, ты бывал у меня в голове», — саркастично сказал Костик. «Не бывал, не стал спорить я, но это и не важно. Она тебе понравится. Слушай, сам давеча вопросы задавал и глазами горел у моей двери. Не включай задний ход, а?» «Ну, куда я поеду?» — пробормотал он. «У меня работа, игра, дел вагон. И потом, я там не знаю никого, это ж как пятым колесом в телеге быть». «Не гнуси!» – потребовал я. «Во-первых, меня и Вику ты знаешь. Во-вторых, тебе надо дышать кислородом и озоном. В-третьих, я тебя уже отпросил у Валяева, и он таки сказал «да». Так что к 2 часам дня в пятницу ты обязан прибыть ко мне в редакцию. При себе иметь чего-нибудь, ну там пару белья, активированный уголь, средства индивидуальной защиты. Ну, ты меня понял. Официальный повод пьянки – день рождения одной из сотрудниц». «Так у меня даже подарка нет», – заорал Костик. «Зато в запасе 3 дня». Не стал жалеть его я. «За 3 дня можно полмира поработить. Что уж говорить о незамысловатом подарке». «Это если ты вирус, против которого нет вакцины, тогда поработишь без проблем. А подарок незнакомой девушке – это, знаешь ли», – побурчал Костик. «Ладно, хрен с тобой», – уговорил. «Нет, милый, я таких, как ты, знаю, сам такой. Сначала уговорил, а потом позвонишь мне в пятницу 1:55 и скажешь, что, мол, форс-мажор никак, и в следующий раз точно». «Нет уж, я подстрахуюсь, но тебе об этом говорить не стану. Пусть будет сюрприз». «А ты с Валяевым, значит, говорил?» – беспокойно спросил Костик. «Говорил», – подтвердил я. «Очень тебя ему хвалил, так что цени». Судя по сопению, наш очкастый гений прикидывал, вру я ему или нет. «Так, с этим все», – деловито заметил я. «Теперь производственное. Да не пыхти ты, ничего особенного». Надо заметить, что мое достаточно хамское замечание Костик съел. Вот и славно. «Мне надо на завтра Назира нейтрализовать или отключить». Протянул Костик. «Это дело такое, как система такое вмешательство воспримет. С другими игроками и проблем бы не было. Но ты-то у нас не от мира сего». «Нормально воспримет», — возмутился я. «Это же не упрощение мне жизни, а усложнение. Как-то было нечто подобное уже». «Давай сделаем так», — предложил Костик деловито. «Ты сейчас в Мейконге, да?» «В нем», — подтвердил я, — «в гостинице». «Вот и хорошо», — он хихикнул. «Телохранителя твоего я верну в замок клана, а ты завтра, не заходя туда, дуй сразу на место рандеву с Равахом. Вот и все». «А он не присоединится к Крою и остальным», – засомневался я. «Когда они портал откроют?» «Не присоединится», – успокоил меня Костик. «Что ему до остальных? Он тебя будет ждать. Ну, и я за ним присмотрю». «Тогда ладно». Моих ноздрей коснулся запах чего-то очень вкусного. «Тогда я спокоен. А ты будь готов к пятнице. Будет весело». «Не сомневаюсь», – залихватски произнес Костик. «Вылазка за город – это всегда прекрасно, и летом, и зимой». Я повесил трубку и засмеялся в голос. «Глупый, глупый Костик! Он думает, что все так просто. У меня от смеха даже в боку закололо, причем ощутимо». «Ты чего там хохочешь?» – донесся до меня голос Вики. «Иди сюда, я уже все разогрела». «Как им это удается? В смысле, женщинам?» Я с нашим очкариком 5 минут разговаривал, максимум 7. За это время Вика успела сервировать стол, разогреть мясо, тушеное с картошкой. Еще вопрос, когда она успела его приготовить, и даже зажечь свечи. Немыслимо, но уютно, красиво и гарантированно вкусно. Это тебе не цифровые ребрышки, которые поглощал Джокер, а после еды еще и продолжение будет. Вечер-то он длинный, и это здорово. Надо заметить, что я то ли заматерил, то ли просто попривык к тому, что время от времени на мою долю выпадают нерядовые игровые события, как, впрочем, и любым другим геймерам, тут я не уникален, но особого волнения, как некогда с живолобоем или фумором, я не испытывал. Ну да, червь, ну да, вроде как гигантский. И чего? При этом ничего общего с пофигизмом или с «да я его одной левой» это спокойствие не имело. Просто я был по какой-то причине уверен, что все пройдет как надо. Да и что особо волноваться? Народ у меня в клане опытный, Кро и Вахмурка – отличные координаторы. Главное, чтобы друг с другом не заспорили. И план боя у нас есть. Чего еще? Да, время в запасе, надеюсь, тоже есть. И я вошел в игру без 20 час, решив, что раньше все равно никто в районе пустыни Гуль-Хабит не появится. На работу я не пошел, посочувствовал сквозь сон Вики, которая с явной неохотой отправилась в редакцию. Что примечательно, я ошибся. Прибыв на место, я увидел своих сокланов, которые шустро бегали по песку, расставляя бочонки, которых на глаз было не меньше 4 десятков. Однако, с размахом подошел к делу Дарин, не поскупился. Ребята меня заметили и одобрительно загалдели. Как видно, их беспокоило мое отсутствие. «Привет!» – помахала мне рукой Сарин. «Лидеру наши с кисточкой!» Протопал мимо меня вышеупомянутый Дарин с двумя бочонками под мышкой. «Рейд, создавай!» Подошла ко мне Кро, за ней подтянулось еще несколько человек. «Не тяни!» «Она такая простая! Рейд, создавай! Кому еще знать, как это делается? Я же по жизни всю дорогу в этой игре на чужом горбу ехал в подобных мероприятиях!» «Ну?» Кро требовательно толкнула меня в плечо, и тут в ее глазах мелькнула искра понимания. «Ага, понятно! Название придумываешь?» «Его!» — хмуро подтвердил я. «Придумываю!» «Что ты можешь придумать?» — послышался откуда-то сверху на редкость глумливый голос. «У тебя ведь ни ума, ни фантазии! Ты же максимум голую эльфийку нарисовать сможешь на песке, да и то, небось, коряво!» «Ой, какой он смешной!» Сарин захлопала в ладоши, глядя вверх. «И говорящий!» «Вот так штука!» – засмеялся Дарин. «Пикси! До этого их только два раза видел!» «А какой конкретно эльфийке идет речь?» – высокомерно осведомилась Кролина. Это был Тристан, как всегда одетый в пестрые штаны, с сумочкой на боку и ехидной ухмылкой на роже, он болтался над нами и еле слышно треща крыльями. «Вот тебе и незапланированные события». Крепко сомневаясь, что он просто так пролетал мимо, надо полагать, у него либо поручение, либо все еще хуже, чем я сейчас думаю. «Не о тебе, прекраснейшая из лучниц, которые когда-либо ходили под солнцем Файрола», откинув одну руку в сторону, пафосно сообщил Кролинион. «Могу, если желаете, хвалебную оду сочинить. Цена сдельная. За отдельную плату могу договориться с толковыми ребятами. Они ваше имя по всем крупным городам славить будут». «Не верь ему», — посоветовал я девушке. «Или ода халтурная будет, или ребята эти пьянчугами окажутся». «Да тьфу на тебя!» — скривился Тристан. «Вот, в который раз тебя вижу и не перестаю удивляться. Как ты до своих лет дотянул? Анацефалы, они больше пары часов не живут». «Неспортивно», — покачал головой я. «Одно дело остроумная перепалка, другое — прямые оскорбления». «Да?» — Тристан почесал за ухом. «И то, правда, грубовато вышло, извини. Тогда так, хорошо, что...» «Ты чего пожаловал?» — перебил Пиксия. «Если языком почесать, то подожди маленько, у нас тут дела важные. У нас тут сегодня охота на крупную дичь». «Да ну!» – выпучил глаза плошки Тристан. «Трубят рога и все такое? Ишь ты! А чего тогда твои загонщики вокруг нас столпились? Им что, заняться нечем?» И правда, пискливый голос Пикси собрал вокруг нас всех моих сокланов. Они глазели на него и улыбались. Оно и понятно, выглядел он забавно. «Жалко, нашей малахольной феи нет», — сообщил Лирах. «Они бы неплохо смотрелись вместе». «Да чур на тебя!» — сплюнул на песок Слав. «А если бы не ровен час подружились, такая парочка от нашего замка камня на камне не оставит. Там прислуга только-только в себя приходить начала. «А ну, за работу все!» – захлопал в ладоши Тристан. «Давай-давай, не стоим, не ждем, готовимся к мероприятию. Разошлись все, представление окончено!» Что поразительно, мои ребята его послушались и занялись делом. «А мы с тобой давай в сторонку отойдем, поболтаем!» Пикси показал мне пальцем на большой бархан. «Вон туда! Не беспокойтесь, прекрасная леди, я его заимствую ненадолго. Мы старые приятели, вот, пошептаться надо!» «Стоп!» — сказала Кро. «Сначала создай рейд-группу. Делов-то! Зашел в раздел «События», выбрал рейд и нажал на «Создать» и вписал название. Потом добавь меня, передай права лидера и иди куда хочешь». Я с благодарностью посмотрел на нее и проделал все действия, которые она перечислила. «Господи ты, боже мой!» Кро прочитала название, которое я присвоил рейду, и вздохнула. «Иногда я тебя боюсь. Почему нет гермафродитов?» «Черви, они гермафродиты», — пояснил я. «Мы его убивать будем, так что...» «Я же говорил, у него с головой беда!» — поддержал Кролину Тристан и с сочувствием посмотрел на нее. «Эх, барышня, не того вы себе приятеля выбрали!» «Ой, не того!» – признала Кро. «Теперь вот мучаюсь!» «Так это временно!» – подмигнул мне Тристан. «Вот вылезет у него мозг через уши от усиленной умственной деятельности, и кончатся ваши страдания! Пошли уже, болезный, поболтаем о том о сём!» И маленький поганец полетел по направлению к обозначенному им бархану. Я зашагал вслед за ним, догадываясь, кто именно меня там ждет. Я не ошибся. В ложбине, которую холмик песка надежно защищал от постороннего взгляда, я увидел маленькую, разношерстную, но, несомненно, теплую компанию. Два человека, профессия которых не вызывала никаких сомнений, поскольку мирные граждане столько оружия с собой не таскают, три верзилы в черных одеждах и доспехах того же цвета, ну и, конечно, он – странник. Вами выполнено деяние «Страшные сказки». Вы увидели всех четырех всадников ужаса – Солиса, Криноса, Метона и Кристианоса, и остались при этом в живых. Награды. Плюс 5 единиц к мудрости. Плюс 7% к шансу найти сокровища, спрятанные в седой древности. Титул «Сударь, сухие и чистые штаны». Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Вот так и бывает. Валятся деяния тогда, когда их не ждешь. Вот только как расценивать тот факт, что увидел и остался в живых? Кто его знает, чем мой разговор со странником сейчас закончится? Есть в этом некоторая нелогичность. Но указывать на нее я никому не буду. Ну нафиг. «Привет!» Странник протянул мне руку. «Не ожидал тебя увидеть и не стану врать. В данной ситуации не слишком рад встреч». «Привет!» — сжал я его ладонь. «Такая же фигня. Никак зоны наших интересов пересеклись». «Есть такое», — подтвердил он. «Ты ведь за Равахом пожаловал?» «С ним», — не стал отрицать я. «Слушай, только давай сразу конструктивно, без намеков и всего такого». «Что примечательно, я не о себе, а о тебе забочусь. Уверен, Костик уже звонит Валяеву, чтобы рассказать о том, с кем я общаюсь. Сказать этого я тебе не скажу, но...» «Уходи прямо сейчас», — сказал странник. «Оставь червя мне и уходи, и никто не пострадает». «Фу-фу-фу», — сморщился я. «Раньше ты такие банальные вещи не говорил». «Так это и не банальность», — тихонько засмеялся мой собеседник. «Запоздай ты минут на 5, и беседа наша проходила бы не здесь, а вон там, среди коконов, которые остались бы от твоих людей. Ты настоящий лидер. Ты их спас, даже не подозревая об этом». «М-да». Я обвел взглядом его свиту. «Так и было бы», — подтвердил странник, и парочка людей, стоящих за его спиной, синхронно ухмыльнулась. «А что? Так и было бы. Подозреваю, что даже три лорда смерти перерезали бы мое воинство без особых проблем, а тут еще эти двое. Колоритные, к слову, ребята. Один крепко сбитый светловолосый северянин с полуторным мечом, второй – толстяк с забавной прической и секирой с мини-размером за спиной. «Это Гордий и Грэм», – пояснил странник, заметив направление моего взгляда. «Они служат у меня». «Не могу уступить тебе право убить Траваха», – осознавая, что звучит смешно и жалко, заявил я. «Ну вот никак». «Что примечательно, даже за могилкой твоей ухаживать не придется», заметил Тристан, устроившийся сбоку от бархана. «Оттуда прекрасно были видны мои люди, которые заканчивали приготовление к битве, и Пикси, который, несмотря на всю кажущуюся несерьезность, был очень неглуп, поглядывал в их сторону, не желая пропустить тот момент, когда кто-то отправится за мной. Песок сам все сделает». Он достал из кармана конфету в блестящем фантике, с видимым удовольствием развернул ее и отправил в рот. «Считай, что это я тебя помянул», — сообщил он мне. «Роскошная тризна, между прочим. Конфета-то из Селгара. Они знаешь, сколько стоят?» «Сколько?» — зачем-то спросил я. «Эй, брат!» Тристан аккуратно сложил фантик и убрал его в сумочку. 100 золотых за 20. «Послушай», — странник вздохнул, — «я правда не хочу смерти ни твоей, ни твоих людей. Мы не друзья, это так, но уж точно не враги. И ты это знаешь не хуже, чем я. Мне нужен этот червяк, а ты...» Через 4 дня, с полдня до 4 часов, он снова будет здесь резвиться. Тогда его и прищучишь. «Люди!» Я махнул рукой в направлении своих сокланов. «Это наш первый совместный рейд. Они к нему готовились. Они его ждали. Это как, когда ты на Новый год ждешь велосипед, а тебе дарят набор «Юный химик». Тоже вроде подарок. Но почему-то хочется плакать». «Интересная аналогия», – странник засмеялся. «Я бы, кстати, предпочел набор. Я любил химию, когда в школе учился». «Не-е-е-е!» Я вспомнил нашу учительницу по этому предмету, уроженку Алтая, носившую кличку Химоза, и тоже засмеялся. «Я историю любил, и литературу, а проблема наша разрешается легко, причем крайне». «А ну-ка», – заинтересовался странник. «За тобой должок», – легко произнес я. «Одно желание и один вопрос. Вопрос оставлю на потом, а вот желание...» «Эх!» Тристан издал губами на редкость похабный звук. «Ты правда ему такое обещал? Ну ты балбес! Это же даже дурнее, чем на Велисе жениться!» «Хорошо, что этот летающий поганец про меня не все знает, а то вообще бы жизни не было». «Фух!» Странник с облегчением выдохнул. «Я и забыл про это совсем. Ну, не судьба так и не судьба. Очень мне не хотелось тебя на перерождение пускать. А так вроде все честь по чести обустроилось. 4 дня, правда, жалко терять». «Ладно, не беда. Ну так мы считаем, что я часть своего долга оплатил и закрыл?» «Считаем», — подтвердил я. «Услышано», — в унисон сказали Горти и Грэм. «О, девица твоя бежит», — сказал глазастый Тристан. «Давай иди к ней. А то все закончится довольно печально. Ты-то ладно, ты наших страхолюдов уже видел до этого, а она нет. И не надо ей этого делать». «Бывай». Странник снова протянул мне руку. «Думаю, еще увидимся. Судя по всему, мы с тобой как нитка с иголкой в этой игре». «Бывай». Протянул ему руку и я. «На то, как мы Раваха гробить будем, посмотришь?» «Если он скажет «да», то я не знаю, как верно поступить. Предупреждать его я не стану, это себя спалить, но при этом мне было его жалко». «Да нет!» Странник скорчил забавную гримаску. «Я про него уже все знаю, да и жарко тут. Я вообще не очень люблю Восток, так что мы пойдем». «На!» Сунул мне конфету в ладонь Тристан. «Угости барышню! А ты, орел, симпатичную нашел!» Когда Кроп поднялась на бархан, то кроме меня она никого не увидела. Странник и его свита уже покинули гостеприимную ложбину. «Чего ты стоишь?» – заорала она на меня. «Все время! Равах уже тут!» «Ну и замечательно!» Я поднялся к ней и протянул ей сладость, блеснувшую фантиком на солнце. «Это тебе из Селгора, между прочим. Знаешь, сколько такие конфеты стоят?» «Ты точно чокнутый!» Кроп посмотрел на меня даже с каким-то уважением. «Ему про Раваха, а он про конфеты!» Червь точно уже был тут. Местами песок дрожал, когда под ним проползало его огромное тело. То и дело раздавался уже знакомый мне звук «Ау-ау!». В этот момент тряска прекращалась. Надо думать, Равах останавливался, чтобы подышать. «Твою тетку! Какой же он здоровый!» – пробормотал Снув. «Мы точно его того!» «Хотелось бы верить», – ответила ему Фрея, бафавшая нас в этот момент. «От вас зависит». «Блин, даже не знаю, завидовать вам или нет», – негромко произнесла Тейри. «Ее в свое время как раз Фрея и привела к нам. Тогда эта девушка только перевалила 20-й уровень, сейчас у нее был уже 42-й, но для битвы она не годилась, зато могла, если что, собрать наши вещи». «Увы, мои вчерашние мысли на эту тему так и остались только мыслями, но Кро обо всем позаботилась, за что ей честь и хвала. Вторым таким страховщиком был Боно. Он тоже пока по уровню не дотягивал до подобного мероприятия, но если что, Тейри прикрыть сможет». «Он!» Дарин показал на воронку, появившуюся в песке. «От норок!» «Еще один!» Это сказал уже Русал. «И он третий!» Всего их обнаружилось 6, причем, что приятно, около 4 из них уже стояли бочонки. Кро, Вахмурка и Дарин все сделали хорошо и правильно. Они расставили тару с гномьим огнем равномерно по всей предполагаемой площади предстоящего поединка. Если что, не надо бежать черт знает куда, все рядом. Эта штука не детонирует и не вспыхивает, если бочонок разбить. Ее в любом случае сначала надо разбить. И еще, понятно, зачем Дарин купил столько этого добра. Заранее просчитал возможную усушку и утруску. Эта погонь будет хвостом махать, может и порушить часть боеприпасов. «Так и будем смотреть?» Язвительно спросила нас Кро. «Или займемся делом? Я лично готова». Это было так. Лук у нее был в руках, штук 10 стрел она воткнула перед собой в песок, причем я заметил, что наконечники их то и дело посверкивают алыми искрами. Надо полагать, зажигательные они у нее. «Так не нам начинать-то!» Как-то даже возмутился я. «Вот остановится он, и давай пуля ему в башку, чтобы он на поверхность вылез. Тогда и наше время наступит». Люди уже сгруппировались так, как надо. 6 человек стояли с бочонками в руках, рядом с Кро застыла Сарин, камень в навершии ее посоха тоже переливался багровым цветом. Она была дублером моей заместительницы. Чуть поодаль, с луками в руках, стояли еще 3 моих соклана. Их дело было нашпиговать стрелами самого Раваха. Я стоял за Вахмуркой, ну а за моей спиной было 7 человек, все как на подбор. У нас была самая веселая задача – агрить на себя эту здоровенную тварюгу и по возможности гвоздить ее по полной программе. План незамысловатый, но в принципе выполнимый. «Ау-ау!» В шагах в 40 от нас образовалась воронка, и из нее фонтанчиком взлетел песок. «Ау-а!» «Ну и ладушки!» – негромко сказала Кро, тихонько тренькнула тетива ее лука, стрела свистнула и нырнула в воронку. «Ау-а!» Негромкий скулеж моментально сменился страшенным ревом, и из воронки, разбрасывая вокруг себя песок, взметнуло сверх огромное гладкое длинное тело коричневого цвета. «Промолчу про ассоциацию», – Послышался невозмутимый голос Сарин. К тому же она достаточно непристойная, но впечатляет. «Самый поганый вариант», — сообщила нам Кро. «Здоровенный и тупой, много силы и очень-очень много жизни. Будет весело». Нечто разъявило огромный рот, глядя на который можно было поверить, что в такой игрок запросто поместится, и снова издало гулкий рев. «Начали!» – рявкнул Вахмурка. «Все как спланировано! Мы туда! Вторая четверка к хвосту! Храви, не спи!» Эта команда предназначалась гному, который командовал теми, кто держал в руках бочонки с огненной смесью. По мере убывания уже расставленных на песке боеприпасов, они должны были закидывать гноме огонь в лозы Раваха, чтобы тот не смылся. Вахмурка развил немалую скорость и первым рубанул Раваха. Внимание! Дополнительная информация. В случае, если ваша рейд-группа сможет убить червя Раваха за ближайшие 90 секунд, то каждый игрок, состоящий в ней, получит дополнительные очки опыта и личную награду. «А вдруг?» – проорал Вахмурка, скорее всего, ничего не прочитавший, но увидевший обратный счетчик времени. Хотя он игрок матерый, а тут ничего нового нет. Если счетчик вертят, значит, дополнительные условия накатили. А читать и не надо. Надо рубить. Равах не стал покорно ждать, чтобы его перевели на мясо, очень ловко крутанулся, и двое наших покатились по песку, звучно матерясь. Не ожидали. Через секунду перепало и тем, кто находился с обратной стороны червя. Хвост, если это можно было так назвать, тоже пошел в дело. В это время в дело вступили лучники. Несколько стрел впились в бока Раваха, заставив его содрогнуться от боли, а мы как раз в это время перегруппировались. Равах крутанулся на месте, подняв облако песка, и скользнул к ближайшему лазу, явно намереваясь покинуть поле боя. Вот только ему это сделать не удалось. Бочка полыхнула, как канистра с бензином, и заставила червя изменить направление. Мы рубили скользко и, признаться, невероятно вонючее тело червя буквально на бегу. Он стремился покинуть негостеприимную землю. Еще две бочки полыхнули ясным огнем, Равах понял, что смыться не судьба, и взялся за нас всерьез. Кро, как всегда, оказалась права. Его громоздкая туша оказалась более чем проворной, сильной и живучей. Равах выделал невероятные коленца, пользуясь своей гибкостью. Он то обрушивался на нас сверху, то изображал веретено, то и дело сбивая кого-то из нас с ног. Счетчик дополнительной награды уже давно помигал и исчез. Мы потеряли двух бойцов. Одного Равах раздавил, второго прибил хвостом, но и ему не поздоровилось. Червь явно был на последнем издыхании. Местами он напоминал ежа. Столько в нем торчало стрел. Плюс Сарин тоже времени не теряла. Будучи магом-универсалом и отказавшись в свое время от конкретной специализации, такое было возможно сделать. Правда, при этом игрок получил и штрафные санкции, лишаясь возможности доступа к высокоуровневым заклинаниям. Она обладала неплохим набором умений. В пяти местах туша Раваха была прожжена молниями, да и хвостом он вертел уже не так ловко. Его Сайрин достала магия льда. Да и от бочек с огнем его маленько перепало, так что тут расходы оправдались полностью. «Голова!» – рыкнул Вахмурка. Опытный гном заметил, что перед тем, как пустить ход свою заднюю часть туловища, Равах несколько раз потряхивает головой, о чем тут же сообщил остальным. Плюс мы уже поняли, что после 5-6 атак с его стороны следует ждать того, что он попробует смыться под землю. И верно. Хвост прошуршал по песку, но никого не задел. Мои соратники были к этому готовы. «Еще чутка!» Топор гнома врубился уже порядком разодранный бок червя, следом я погрузил слизкую плоть в свой клинок, пробормотав память о боге. Червь вздрогнул и крутанулся на месте. Я покатился по песку. «Подыхает, кажись!» – послышался голос русала. Свистнуло несколько стрел, впиваясь прямиком в голову Раваха. Он всей туши взмыл вверх, покачался, стоя на хвосте, и грянулся о землю. «Поздравляем вас! Рейд «Нет гермафродита» успешно завершен. Вами убит червь Равах». Вот так, просто и лаконично. А про награды написать? Хотя, после жвалобоя тоже про них не писали вроде. Вами получен уровень 76. Доступных для распределения баллов 5. Я апнулся, послышался голос Снуфа. «Поддерживаю», — отозвался Русал. «Вами выполнено задание Равах. Награды за выполнение задания. 7000 опыта, 9000 золотых, 100 единиц к показателю здоровья». «Дзинь!» «Вами получен уровень 77, доступных для распределения баллов 5». «Грац всех с уровнем», — высказался и я. «Это мы удачно сходили». «Вам предложено принять задание «Прочь из песков». Данное задание является пятым в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условие: рассказать Джавидету о том, что вами был убит песчаный червь Равах, и узнать, куда вам двигаться дальше в поисках третьей печати. Награды за выполнение задания: 1000 опыта, старая наплечная сумка, получение следующего квеста цепочки. Ну вот, теперь я совсем доволен. И что приятно, Джават недалеко. Пока наши будут судить и рядить, успею сбегать. Вы повысили активное умение «Фантом» до 2 уровня. При его применении на том месте, где вы укажете, создается ваша точная статическая копия для дезориентации противника. Срок существования копии – 25 секунд. Стоимость активации умения – 330 единиц маны. Время восстановления умения – 6 минут. А это что за умение? Не помню, чтобы я им вообще хоть раз пользовался. Ну и ладно, не судьба, значит, что-то путное повысить. Рандом, однако. Да, об умениях. Вот когда я уже наконец до наставников дойду. У меня там уже столько накопилось, поди. Как только закончу с третьей печатью, сразу непременно скажу. «Как же он воняет!» Вахмурка высморкался на тушу Раваха. «Это ужас просто!» «Зато опыта в обе руки отсыпали», — сказала Сайрин. Она и Кром спускались с холма, на котором стояли. «Чего ждешь?» — немедленно набросилась на меня лучница. «Давай, надо лут смотреть!» «Ну да, лут. Я как-то и не подумал о том, что его надо выгребать мне по праву лидера, хотя формально лидер рейда Кролина. Она мне так полномочия и не передала». Все оказалось так, как и писали на форуме. Добыча была скудна невероятно. По-моему, с иного рядового моба можно взять больше, чем с этого здоровяка. Нам перепало 6 кусков кожи червя. Какая кожа у червя? Какой-то желчный проток, причем почему-то левый, пара редких сапог, такой же бестолковый скиметр, кузнечные клещи и все. «Ну, по крайней мере, опыта отсыпали, не жалея», — сказал всем Вахмурка, вертя в руках клещи. «А инструмент средненький, хотя пусть будет». «Зато фан!» — громко сказал Лирах. «Не знаю, как кому, а мне понравилось. Вот теперь я точно знаю, что мы клан». «Так и есть», — сказал я. «Ребята, а ведь по сути это наша первая победа в этом статусе». «В понедельник будем рейтинг смотреть», — сообщил Русал, подбирая вещи погибших. «Думаю, дело с мертвой точки сдвинется». «Оказывается, а я и не знал, что на сайте игры каждое воскресенье выкладывается рейтинг кланов, в котором учитываются все их достижения за истекшую неделю, и мы наконец-то вылезем с самых нижних позиций. А вообще, безобразие. Почему этот рейтинг не печатается у нас в Вестнике и тоже каждую неделю? Ох, кому-то не поздоровится. Не знаю пока кому, скорее всего тому, кто мне первый завтра на дороге попадется». «Ну что, в замок?» Каролина потерла ладошки. «Время праздновать!» Дарин и его молодцы, собирающие уцелевшие бочонки гномьего огня, что говорил об истинной подгорной бережливости, одобрительно загалдели. Я было открыл рот, чтобы сказать, что буду чуть позже, и не стал этого делать. Днем раньше я узнаю, что мне делать дальше, днем позже. Так ли это принципиально? В конце концов, после Сабантуя сюда загляну, а сейчас отделяться от своих не дело. Никто ничего не скажет, даже не подумает, но я сам буду собой недоволен, поскольку поступлю очень и очень неправильно. «Давай, Кро, доставай свиток перемещения», — скомандовал я. «Знаю я одно место в подвале короля, недалеко от входа, где стоит бочонок с вином, и думаю, что вино там очень и очень хорошее». Полыхнул портал, и мы гурьбой ломанули в него.